После ухода Диониса я впала в полнейший ступор. То, что произошло в номере, не укладывалось в голове. Они с Иолом были, наверное, самыми жизнерадостными из нашего клана. И вдруг оказывается, что и тот, и другой с удовольствием поменялись бы местами с любым из погибших. Что это? Злая насмешка судьбы? Или же в словах Диониса присутствовала какая-то своя, доступная только им двоим истина? Разгадку можно было искать сколько угодно. Только вот найти вряд ли получится. Влезть к ним в голову я не могла. И определить, на чем основываются их убеждения, соответственно, не могла тоже. Да и не видела причин делать это. Дионис, в отличие от Иола, не стал облекать отказ в какие-то изящные завуалированные формы. Он попросту сразу и очень категорично дал понять, что не желает иметь ничего общего с тем, что касается нынешнего положения дел клана в целом и любых его представителей в отдельности. Заявление больше подходящее Аресу. Но Арес-то как раз согласился помочь. Правда, лишь после второй встречи. Устроить вторую встречу с Дионисом? Глядишь, и он свое мнение пересмотрит. Нет, вряд ли. Арес, по крайней мере, выслушал, в чем дело. Потом как-то попытался обосновать свой отказ, а этот сразу как ножом полоснул. Нет, и все. Оставьте меня в покое. Что ж, две встречи я полностью провалила. По своей ли вине, нет ли, вопрос другой. Никакого существенного значения не имеющий. Оставалось встретиться с Гестией на Целебесе, и миссия будет завершена. По моим расчетам, выходило, что отыскать Гестию будет не в пример легче, чем Диониса. Дебри Сулавеси — совсем не туристический рай, и праздные отдыхающие не снуют там толпами, смущая покой местных жителей, путая богов, которые пустились на поиски себе подобных. Там живут примитивные племена, внешностью сильно отличающиеся от европейцев. Так что для Гестии будет довольно проблематично затеряться среди этих людей, слишком сильно она будет выделяться на общем фоне. Да в любой деревне наверняка должны знать, где можно отыскать белую женщину, которая испокон веку живет среди них жизни их племени. Вызвав такси, я спустилась вниз и рассчиталась за номер. Ждать машину там, где состоялся столь тяжелый разговор с Дионисом, не хотелось. И пусть на улице страшная жара, но, по крайней мере, есть возможность поглазеть на прохожих и отвлечься от неприятных мыслей. Однако, выйдя, я с удивлением обнаружила, что меня уже ждут. Причем не кто-нибудь, а тот самый индус-таксист со смешными усами-щеточкой. Его машина стояла там, где я привыкла ее находить на протяжении вот уже нескольких дней кряду. Стоило мне показаться на пороге, как он поспешил навстречу и протянул сложенный в четверо листок. «Это для вас, мисс». «Для меня?» — удивилась я. Никто, даже Дионис, не знал, что я последую его совету и в тот же день покину Гоа. Тем не менее, кто-то оказался достаточно проницательным, чтобы отправить к отелю таксиста с запиской. «Да, для вас, мисс», — подтвердил индус. Он передал и сказал, чтобы я передал. Его руки заметно тряслись, словно путались, глаза как-то странно бегали. Создавалось впечатление, что бедняга чем-то сильно напуган. «С вами все в порядке?» — уточнила я на всякий случай. «У него на руках чешуя и перепонки, и язык раздвоенный, как у змеи!» — заикаясь, объяснил таксист. «Атавизм», — успокоила я, начиная что-то подозревать. «Такая болезнь. Люди рождаются похожими на ящериц. Он ведь был в черных очках?» «Да». «Ну вот. Потому что не хотел, чтобы вы его глаза увидели. У него должны быть вертикальные зрачки. При такой болезни зрачки всегда вертикальные. Они очень несчастные люди. Их надо жалеть, а не бояться». «Жалеть?» — фыркнул таксист. «Это меня надо жалеть после того, что я увидел». «Он что-нибудь еще говорил?» «Сказал отвезти вас, куда вы укажете». Я развернула записку, всего одно слово — «Керим». Лаконично да нельзя. Зато минойским письмом, значит, кто-то из своих. Насколько я знаю, никто из ученых пока так и не сумел его расшифровать. И хорошо, не нужно изобретать велосипед, отправляя друг другу секретные послания. «Мне нужно в Керим», — Отвезете? Мисс, да вы мне за эти дни как дочка стали. Скажете, в Керим, поедем в Керим. В Дели, значит, в Дели. А если нужно на Северный полюс, так я вас и туда отвезу. На полюс, пожалуй, далековато. Я сочла нужным слегка рассмеяться. Отчего не сделать человеку приятное? Не зря же он шутил. Зато в Керим в самый раз будет. Садитесь, мисс. Он поспешил к машине и предупредительно распахнул заднюю дверь. Возможно, он и преувеличил, сказав, что я стала ему как дочь за последние дни, но я к его обществу точно привыкла. В результате дорога к Кериму пролетела незаметно, под аккомпанемент его беспечной болтовни. О страшном перепончатопалом незнакомце усатый извозчик забыл быстро и без ненужных угрызений совести. В Кериме ничего не изменилось, только из-под пальмы исчез хиппи. Теперь пляж был совершенно безлюден. Идеальное место для тайной встречи. Я рассчиталась с таксистом и вылезла из машины. «Вас не ждать?» – удивился он. «Нет, не нужно». Я покачала головой и как можно теплее улыбнулась ему. «Отсюда меня заберут знакомые». «Ах, записка!» – понятливо сказал он, и, не задавая никаких лишних в данной ситуации совершенно ненужных вопросов, уехал. Я с облегчением вздохнула. «Хороший человек, а мог бы создать большие проблемы. Дядюшка Посейдон в таких делах весьма непредсказуем. Одного таксиста уже определил в подводные садовники, и кто знает, на какую бы должность назначил этого. А мне не хотелось, чтобы с забавным усатым индусом случилось что-нибудь нехорошее. Провожать машину взглядом я не стала, чтобы таксист ненароком не вздумал вернуться. Вместо этого внимательно осмотрела пляж в поисках того, кто вызвал меня сюда своей запиской. То есть Посейдона, потому что я не сомневалась, что это его работа. И не ошиблась. С того места, где накануне расслаблялся хиппи, донесся негромкий шипящий свист. Из-за деревьев вышел получеловек-полуящер. Очевидно, тот самый, что так сильно, хоть и ненадолго, напугал таксиста. Я поспешила к нему и увидела благостную картину. Дядюшка Посейдон, как всегда обнаженный, возлежал в гамаке и отдыхал душой и телом, кушая разные вкусности, по большей части морского происхождения. Невысокий столик, с которого он одаривал себя яствами, окружали еще с десяток нереид, тритонов и прочих нелицеприятных существ, которых он без нужды из моря прежде не выводил. Но времена изменились, нужда больше не требовалась. Свита, хоть в гамаках и не возлежала, но тоже вполне вкушала, а также выпивала, потому что рядом со столиком стояло несколько огромных кувшинов с вином. Похоже, дядюшка предпочитал только собственные выделки. «Вот тут я и отдыхаю, племяшка», — поприветствовал он меня и съел устрицу. «Туристы здесь редко бывают, а с детьми цветов вполне можно на короткой ноге общаться. Они народ свой, к тому же на следующий день все равно не поймут, привиделся я им или был на самом деле. Присаживайся». И он указал на раскладной стульчик, который специально для меня расторопно поставили его слуги. Предложение я приняла, и даже кубок с вином, но на Посейдона все равно посмотрела сукаризной. «Зачем ты к таксисту своего перепончатопалого отправил? Напугал его до смерти». «А кого я должен был отправить?» — беззаботно удивился он, разделываясь с клешней громадного краба. «Я его одел как человека, все как полагается. Даже очки на нос нацепил. Это ведь люди очки носят, я ничего не путаю». «Люди, люди. Вот человека бы и послал». «А где я его возьму? У меня всего один, и тот за анемонами ухаживает. Не стану же я его от дела отрывать. Твой, между прочим, знакомец. Так что не надо меня ругать. Не за что. Ты лучше кушай, не стесняйся. Здесь все экологически чистое, как сейчас модно выражаться. Натурпродукт. В своих садах своими руками выращивал, живота своего не жалея. Вот, пожалуйста, морской огурец. Вот креветки. Вот, между прочим, лосось тихоокеанский, на нерест так и не попавший. Друзья мои, — он обвел свиту дружелюбным, чуть осоловевшим взглядом, — оставьте нас с племяшкой наедине. Она при посторонних кушать стесняется. Сходите, искупайтесь. Чай соскучились по воде-то? Никто из них, само собой, по воде скучать и не думал. но перечить повелителю морей не в правилах тритонов и нереид. Дружно, даже с веселыми воплями, они бросились к океану и бесследно исчезли в волнах. «Значит, не захотел с тобой Дионис разговаривать?» Посейдон сразу стал серьезным и посмотрел на меня испытующе. «Не захотел», — недовольно подтвердила я. «Ты знал, что так будет?» «Догадывался». «Но почему он так поступил, дядюшка?» «А он разве не объяснил?» «Сказал, что они с Иолом не живут, а доживают, и чтобы их оставили в покое». «То-то и оно. Мы все слишком много потеряли в свое время. А они с Иолом, получается, прочувствовали это острее других. Может, действительно стоит оставить их в покое? Но ведь остальные потеряли не меньше. Однако никто из тех, с кем я встречалась, не сожалел, что не оказались на месте Зевса или Аполлона. Значит, они потеряли все-таки меньше. Чего лишился Арес? При желании он легко может завербоваться наемником и воевать, сколько влезет. Наемничество, как ты помнишь, аккурат его стихия. Гермес ворует, как и прежде. Артемида, ее леса никуда не делись, может, только в размерах чуть потеряли. А ты вообрази, что ты птица, и у тебя вдруг отломали крылья. Наживую. Ты об Иоле? А о ком же? Для него возможность летать была всем, и он ее лишился. Так что я могу представить, что за мысли бродят в его голове. Даже понимаю их. Если он так любит летать, — рассердилась я. — Сделался бы летчиком. Хочется свободного полета, есть дельтапланы, воздушные шары. — Точно. А для слепых есть стеклянные глаза, для безногих и безруких протезы. Не все можно заменить, племяшка. — Хорошо, — нехотя согласилась я. Эол утратил слишком много. — Но что потерял Дионис? — Дионис? — Да практически ничего. Как жил во времена горы в режиме раздолбая, так и продолжает жить. Тогда с чего он такой концерт устроил? Эол и тот со мной мягче обошелся. Дионис ведь всегда был впечатлительным, — мягко напомнил Посейдон. Сейчас тесно пообщался с Эолом и решил примерить его ситуацию на себя. Кажется, вошел в роль Эола больше самого Эола. Значит, ты советуешь все-таки оставить их в покое? А ты видишь какой-то иной путь? Не знаю. Советую, племяшка. Их и многих других тоже. Что ты собираешься делать дальше? Мне осталось наведаться к Гестии. Да, Гестия. Он задумчиво поковырял пальцами в зубах. Я был у нее на днях. Она тоже попросила, чтобы ее оставили в покое. Она, видишь ли, нашла новую родину. Все почти как в наше время. И там ее тоже сделали хранительницей жертвенного огня. Очень удобно. Повезло сестричке. Пожалуй, больше, чем всем остальным повезло. Вот как? Ты с ней успел поговорить? Я растерянно улыбнулась. Отказ Гести окончательно выбил меня из колеи, поставив жирный крест на всей миссии. Решил плотно помочь мне? По мере сил, Афина, по мере сил. Мало ли что между нами раньше было. Теперь нам делить нечего. Теперь нам всем, как и Олу, крылья обломали. Каждому свои. Так что возвращайся во Владивосток, девочка. Может, другим повезет больше, и они смогут кого-нибудь уговорить. Что до меня, то я на общем совете непременно буду, как обещал. Ради такого случая даже трусы надену.